«Зачем?» — простонал Лепра. «Чтобы увидеть, что у тебя за душой». Она нарочно говорила очень тихо, делая паузы, чтобы нарисовать точный контур губ. «Я и увидела», — добавила она, — «лучше бы мне не видеть. Я еще колебалась, отправлять ли письмо, а потом ты сбежал. Это неправда». И тогда, — закончила Ева, — «я его отправила. Запри дверь на ключ». Лепра послушно запер входную дверь. На площадке остановился лифт, без сомнения поднявший троих мужчин. Ева была готова. Она выбрала пару серег, которые тщательно закрепила в ушах, потом вынула из коробки туфли на высоком каблуке. В дверь позвонили. «Стой!» — шепнула она. Позвонили снова. Потом за дверью начали шептаться. «Они знают, что мы дома», — пробормотала Ева. «Консьержка им сказала. Они пойдут за слесарем. Еще немного времени у нас есть». «Ева», — сказал Лепра, — «неужели ты настолько меня ненавидишь?» «Я? Значит, тебе все надо объяснять. Я тебе больше не нужна. Ты заживешь своей жизнью, такой, какая тебе по нраву. У тебя нет размаха моего мужа, а, впрочем, в тебе есть необузданность, которая в последнее время часто меня удивляла. Когда тебе стукнет 50, может, ты и станешь таким, каким был он». Железо лязгнуло о замок. Негромкий скрежет свидетельствовал о том, что вокруг торчащего изнутри ключа ведут терпеливую работу. «Они принесли отмычки», — заметила Ева по-прежнему невозмутимым голосом. «Боррель, должно быть, вообразил, что я покончила с собой. Глупец». Из спальни через гостиную им была видна прихожая, входная дверь, поблескивающий ключ. Лепра нашел руку Евы, крепко ее стиснул. «Если бы ты доверилась мне», — начал он. «Молчи», — сказала она, — «ты наговоришь глупостей. То, что сейчас произойдет, тебя не касается. Это дело между мной и моим мужем. Нас будут судить и рассудят, и увидят, кто из нас двоих был жертвой другого». Голос ее дрогнул, но она овладела своим волнением. «С моей стороны жестоко так говорить с тобой», — продолжала она. «Поверь мне, ты занимал большое место в моей жизни. В конце концов, не твоя вина, что тебе это оказалось не по плечу. Я пыталась с тобой, как с ним, вести игру без жалости до конца. Теперь я одна». Лепра пожал плечами. «К этому ты всегда и стремилась», — сказал он. На ее лице мгновенно вспыхнул гнев. «Разве вчера я не была одна, а позавчера? Где ты был тогда? Разве ты не обязан был быть здесь, рядом со мной?» Ключ шевельнулся. Какой-то инструмент прощупывал замок, ища, как к нему подступиться. «Ты такая же, как все», — заявил Лепра. «Ты тоже сочиняешь для себя новеллу. Тебе надо унизить Фожера, меня, вообще всех, чтобы эту новеллу приукрасить». «Лжешь!» — закричала она. Вытолкнутый ключ, звонко звякнув, упал на пол, и почти сразу же дверь распахнулась. Боррель шагнул первым. Сняв шляпу, он прошел через гостиную. Оба инспектора ждали в прихожей. «Мадам», — издалека начал Боррель, — «вам известно, почему я здесь?» Он был смущен, встревожен. Фразы, которые он заготовил, не подходили к обстоятельствам. «Я получил некое письмо», — продолжал он, — «я должен просить вас следовать за мной. Я чрезвычайно огорчен». Он переводил взгляд с Евы на Лепра. Ева шагнула к нему. «Я признаюсь», — сказала она, — «я убила своего мужа. Наша жизнь превратилась в ад по его вине. В тот вечер, когда он погиб, он напился пьяным. Он вернулся, между нами произошла ужасная сцена. Чтобы утихомирить его, я согласилась поехать с ним в Париж. По дороге мне пришлось самой сесть за руль, потому что он уже не соображал, что делает. И тут я поняла, что надо с этим кончать. Он заснул, я устроила аварию. А позднее я убила Мильо. Я докажу, что он стал сообщником моего мужа, чтобы осуществить надо мной гнусную месть». И голосом, в котором звучало торжество, добавила: Господин Лепра ни о чем не знал, он должен остаться в стороне от этого дела. Теперь она глядела на Лепра, он опустил глаза. Она права, у него гора свалилась с плеч, это было ужасно и в то же время чудесно. Ему словно бы отменили смертный приговор. «Я в вашем распоряжении», — сказала Ева. Она прошла мимо Бореля. Инспектора расступились. Один из них хотел взять ее чемодан. «Не надо», — сказала она, — «я хочу нести его сама». Она обернулась, поглядела на Лепра, стиснув кулаки, понурив голову. Он молчал, молчал изо всех сил. Она мягко улыбнулась. «Теперь на него наложено клеймо. Он принадлежит ей навеки». «Прощай!» – прошептала она и шагнула через порог. «Она победила!»